Глава 49. Вооруженные тюремные надзиратели провели Брайса Гарримана по голым коридорам изолятора временного содержания на Манхэттене в небольшую комнату со столом, прикрученным к полу, двумя стульями, часами и светильником в потолке. Причем часы и светильник были забраны проволочной сеткой. Окна здесь отсутствовали. И он знал, что сейчас 8:45 утра, только по часам. «Пришли», — сказал надзиратель. Гарриман помедлил, глядя на двух упитанных бритоголовых персонажей, уже находившихся в камере, которые разглядывали его, словно оценивая кусочек редкого ростбифа. «Ну же, заходите!» Надзиратель легонько подтолкнул Гарримана. Тот вошел, и дверь за ним с лязгом закрылась. Задвижка со щелчком встала на место. Он прошаркал ногами по полу и сел на стул. Хорошо хоть ножные кандалы с него сняли, но жесткий оранжевый тюремный комбинезон царапал кожу. Все последние часы прошли в каком-то жутком тумане. Арест, поездка в полицейской машине в ближайший полицейский участок, ожидание, предъявление обвинений, задержание за хищение, потом гнетущая короткая поездка в изолятор временного содержания всего в нескольких кварталах оттуда, закончившаяся, прежде чем он успел понять, что с ним случилось. Все это было словно в кошмарном сне, от которого никак не избавиться. Как только надзиратель ушел, один из дюжих парней подошел вплотную к Гарриману, остановился и вперился в него взглядом. Не зная, что ему делать, Гарриман наконец поднял голову. — Что? — Это мое место. Гарриман поспешно вскочил, и человек сел. Два стула, три человека. Койки нет. День обещал быть долгим. Он сел на пол, прислонился спиной к стене и прислушался к гулу голосов и выкрикам других заключенных в блоке. Совершенные им ошибки проплывали перед его мысленным взором, словно в каком-то идиотском шоу. Самоуверенность, подкрепленная неожиданно пришедшей к нему недавно славой, ослепила его. И он роковым образом недооценил Антона Озмиана. Первая его ошибка, на которую не преминул ему указать сам Озмиан, состояла в том, что он не задал себе очевидного вопроса. Почему Озмиан вообще избил священника? Почему для него не наступило последствий? Избиение, к тому же столь жестокое, произошло на глазах множества прихожан, и репортерское чутье Гарримана должно было подать ему сигнал, сильный сигнал. Вторая его ошибка носила тактический характер. Он показал Озмиану статью до публикации. Этим он не только раскрыл карты, но и дал Озмиану время для реагирования. С горьким осознанием собственной глупости он вспомнил, как помощница Озмиана вышла на несколько минут в начале их встречи и вернулась, ясное дело, уже приведя в действие их мошенническую схему. А потом они продержали его в кабинете за разговорами, пока схема раскручивалась. К тому времени, когда он вышел из здания Digiflat, окрыленный успехом, он уже был мертвецом. Новая волна разочарования и стыда нахлынула на него, когда он вспомнил слова Озмиана. «Как вы можете себе представить, в нашей компании немало прекрасных программистов, и они создали восхитительную цифровую кражу, указывающую прямо на вас. И у вас просто нет ни знаний, ни ресурсов, чтобы самостоятельно возвратить деньги». Все это были не пустые слова. Во время одного из нескольких звонков, которые ему позволили сделать, Он рассказал своему редактору о том, что с ним случилось, как его подставили и как он напишет совершенно убийственную историю про Озмиана, где все будет объяснено. Питовский в ответ обозвал его лжецом и повесил трубку. Спустя целую вечность, а на самом деле всего через 6 часов, двое его сокамерников, которые, к счастью, игнорировали его, были уведены из камеры. Потом настала его очередь. Пришел надзиратель, отпер дверь и провел Гарримана по коридору в крохотную комнату со стульями и столом. Ему велели сесть, и минуту спустя появился человек в хорошо сшитом костюме и блестящих туфлях, поскрипывающих на ходу. У него было светлое, почти ангельское лицо. Это был Леонард Гринбаум, адвокат, нанятый Гарриманом. Не общественный защитник, а опытный и беспощадный адвокат, самый дорогой, какого мог позволить себе Гарриман, с учетом того, что большая часть его активов оказалась заморожена. Адвокат приветственно кивал ему, положил свой тяжелый кожаный портфель на стол, сел напротив Гарримана, открыл портфель, достал оттуда стопку бумаги и разложил перед собой. «Я буду краток, мистер Гарриман», — сказал он репортеру, просматривая документы. «Собственно, в данный момент и сказать особо нечего. Сначала плохие новости. Прокурор района располагает неопровержимыми материалами против вас. Установить бумажный след не составило труда. У них есть видеозаписи того, как вы открыли счет на Кайманах, как вы входите в банк, как вы тайно переводите все средства фонда и свидетельство, что вы собирались бежать из страны послезавтра. Они обнаружили билет на ваше имя в одну сторону до Лаоса». Последнее стало новостью для Гарримана. «Бежать из страны в Лаос?» «Да. Постановлением суда ваша квартира была обыскана. Все документы и компьютеры арестованы. Там все это есть, мистер Гарриман. Все ясно, как божий день, включая электронный билет». Голос Гринбаума звучал грустно, даже укоризненно, словно он недоумевал, почему Гарриман такой тупой. Гарриман застонал, опустил голову на руки. «Послушайте, все это подстава, ложные улики, чтобы шантажировать меня. Озмиан высосал все это из пальца. У него лучшие хакеры в мире, они работают на него, и они все сфальсифицировали. Я говорил вам о моих встречах с Озмианом, о том, как он мне угрожал. Можно найти записи с видеокамер, на которых я захожу в здание, и не раз, а даже дважды». «Мистер Озмиан подтверждает, что вы были в здании, но говорит, что вы хотели выудить из него еще какую-нибудь информацию для новой статьи». «Он делает все это, чтобы отомстить мне за мои статьи о его дочери. Как только я вышел из здания, он отправил мне текст с объяснением, что он сделал и почему». Адвокат кивнул. «Насколько я понимаю, вы ссылаетесь на текст, которого нет на вашем телефоне и вообще нигде нет». «Он должен быть где-нибудь». «Согласен, это проблема. По моему опыту и, несомненно, опыту прокуратуры, тексты просто не могут удалять сами себя. Какой-нибудь след где-нибудь непременно остается». Гарриман сгорбился на стуле. «Послушайте, мистер Гринбаум, я нанял вас, чтобы вы меня защищали. Они перечисляли мне все липовые свидетельства моей вины». «Прежде всего, называйте меня, пожалуйста, Ленни. Боюсь, что нам долго придется работать вместе». Он уперся локтями в столешницу, подался вперед и заговорил сочувственным голосом. «Брайс, я буду защищать вас всеми своими силами. Я лучший в этом бизнесе, поэтому вы и наняли меня. Но мы должны смотреть фактам в лицо. У прокурора безукоризненные свидетельства. Если он настоит на передаче дела в суд, вы получите приговор по полной. Единственный ваш шанс, единственный, это чистосердечное признание. Признание? Вы считаете меня виновным, да? Позвольте мне закончить. Гринбаум глубоко вздохнул. Я говорил с прокурором, и при определенных обстоятельствах он готов проявить снисходительность. Это ваше первое дело. До этого вы были честным, законопослушным гражданином. Кроме того, вы известный репортер, который выполнял свой общественный долг перед городом, когда стали происходить обезглавливания. Поэтому прокурор готов отнестись к случившемуся как к единичному умопомрачению, пусть даже и чудовищному. В конечном счете похищать деньги из благотворительного фонда для больных раком, учрежденного якобы в память о покойной подруге. Голос его сошел на нет. Гарриман сглотнул. «Снисходительность? Какого рода снисходительность?» «Это будет решено, если вы дадите мне разрешение на переговоры. Факт в том, что ни цента из украденных денег не было израсходовано. Я могу выставить это только как намерение. Если вы признаете свою вину, то при везении вам придется отбывать срок не больше 2, максимум 3 лет». Гарриман снова застонал и уронил голову на руки. Кошмар. Другого слова для того, что с ним происходит, не существовало. Настоящий кошмар наяву. Кошмар, от которого, похоже, он не сможет проснуться как минимум 2 года.